Бессмертные классические труды высшего руководителя Ким Чен Ына распространяются в мировом масштабе. 15 апреля 101 года Чучи 2012 едва только началась историческая речь Ким Чен Ына на военном параде в честь столетия великого Ким Ир Сена. Ее в пожарном порядке передали в России, Китае, США, Японии, Германии, Великобритании, Швеции, Испании, в Международной федерации журналистов и других странах и международных организациях, а свыше 12 тысяч газет, информагентств, радио, журналов и интернет-сайтов в золотое время повторно сообщали речь Ким Чен Ына, слушателями которой оказалось, к большому удивлению, сотни миллионов человек. Позже опубликованные по разному поводу бессмертные классические труды Ким Чен Ына, распространенные в 180 с лишним странах, вызывая бурные отклики мировой общественности. Их глубоко изучают разными формами и методами.